Сергей Карамурза. Манипуляция продолжается. Стратегия разрухи. Введение. Разумный человек получил мощные познавательные средства, которые скачкообразно выделили его из животного мира. С помощью языка он стал накапливать и передавать коллективный опыт. С помощью разума устанавливать корреляции между явлениями, а затем и причинно-следственные связи. Более того, воображение дало ему возможность планировать свои действия при возникновении опасности, а нравственность дала ему духовную силу для преодоления страха. Мир втянулся в кризис индустриальной цивилизации. В каждой стране он наложился на свои проблемы. Россия переживает наложение нескольких кризисных волн. И совокупный глубокий кризис придется еще долго переживать, то подслащивая его нефтедолларами, то подтягивая пояса. Доктрина реформ 90-х годов предполагала высокую степень риска для всех систем страны. Делалось это осознанно или как печальная необходимость при разрушении империи зла. Задача для историков. Нас же интересует суть дела. Любой кризис поражает важные блоки общественного сознания, но вследствие взаимодействия нескольких кризисов нынешний выделяется в российской истории неспособностью общества выработать внятный проект его преодоления, ведь кризис – особый тип бытия, его можно уподобить болезни человека. Как и болезнь, его надо изучить, поставить диагноз, выбрать лекарство и лечить. Лечить осторожно, стараясь не навредить, регулярно корректируя ход лечения. Наш кризис порожден сменой общественного строя. Но почему она стала возможной? Еще Аристотель писал, что возможны два типа жизнеустройства. В одном исходят из принципа сокращения страданий, а в другом из принципа увеличения наслаждений. Советский строй исходил из первого принципа. Был создан поколениями, пережившими несколько волн массовых бедствий. Он весь был нацелен на предотвращение угроз. В этом СССР достиг больших успехов и даже сделал ряд важных открытий в социальной и технической сфере. Но важен баланс принципов, и городское население 80-х годов, уже забыв о бедствиях, страдало от нехватки наслаждений. Вместо осторожного сдвига в эту сторону, активная часть общества соблазнилась радикально перейти ко второму принципу жизнеустройства. Философ Панарин трактует этот большой сдвиг в сознании как бунт юноши Эдипа, бунт против принципа отцовства, предполагающего ответственность за жизнь семьи и рода. Начавшийся праздник жизни хотя бы для меньшинства не предвещал катастрофы, пока худо-бедно действовали старые системы защиты от угроз, но этот праздник затянулся сверх меры. Сейчас старые изношенные системы хозяйства начали рассыпаться, но наше сознание и у элиты, и у массы уже утратило навыки предвидения угроз. Не желая слышать неприятных сигналов, мы стали отключать системы сигнализации об угрозах, одну за другой. Уже с начала перестройки специалисты фиксировали это странное изменение в сознании людей. На время в обиход вошел даже термин «синдром самоубийцы». Операторы больших технических систем совершали целую цепочку недопустимых действий. Как будто специально хотели устроить катастрофу. Вот на шахте в Донбассе произошел взрыв метана, погибли люди. Был неисправен какой-то датчик, подавал ложные сигналы. Вместо того, чтобы устранить неисправность, его просто отключили. Не помогло. Сигналы беспокоили и последовательно отключили, если память не изменяет, 23 анализирующих и сигнализирующих устройства. В конце 80-х годов положение ухудшилось, пренебрежение опасностями стало принимать патологический характер. Так на трубопроводах транспортной системе повышенной опасности были повсеместно устранены обходчики. Между тем, присутствие хотя бы по одному обходчику даже на больших участках трассы предотвратило бы тяжелую аварию лета 1989 года в Башкирии. То же происходило и на железной дороге. Резкое сокращение работ по осмотру пути и подвижного состава привело к росту числа крушений и аварий, включая катастрофические, в том числе при перевозке особо опасных грузов. Но признаком общей беды это стало потому, что так вели себя люди в самых разных делах. Среди бела дня при полной видимости немыслимым образом сталкивались два корабля, которые вели опытные капитаны. Водители на шоссе вдруг разворачивались из правого ряда, даже не подав сигнала, и приводили к тяжелой аварии. От неестественных причин, травм, убийств, случайных отравлений и несчастных случаев в Российской Федерации стало гибнуть очень много людей, до 400 тысяч человек в год. На высших уровнях управления это выражалось в планомерной ликвидации, перестройке структур, которые были созданы для обнаружения угроз и их предотвращения. Общество заболело чем-то вроде СПИДа, ведь иммунодефицит и выражается прежде всего в отключении первого контура системы иммунитета, механизма распознания проникших в кровь веществ, угрожающих организму. Вот властями и строительными фирмами Москвы и Петербурга овладела великая идея построить несколько десятков небоскребов, чтобы было как в Нью-Йорке. В Петербурге уже решили строить 40-этажные дома, хотя такие дома можно строить только на прочных скальных выходах или на твердых отложениях, а под Питером залегает чехол слабых отложений – торф, пески, глины. Как же так? Очень просто. Интересы дикого капитализма заставили ликвидировать важный институт индустриальной цивилизации – госстандарт. Его выстраивали у нас весь 20 век. И вот устранили, стали приватизировать вместе с техническим надзором. Символом этой реформы стало невероятное событие. Прямо над туннелем метро около станции «Сокол» строители вбили 11 свай. Три из них провалились в туннель, а одна даже пробила поезд. В это надо вдуматься. Это важный симптом.